Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно. Как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые, музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножьем искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъел, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смей помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мною рождённы, пылая, с легким дымом исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничным достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой. Также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда печи не пленить умел слух диких парижан. Ниже, когда услышал в первый раз я эфигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанной в живи, песок и пыль грызущую бессильно. Никто. А ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую. О, небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляйки праздного. Ну, Моцарт, Моцарт. Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал Войка Сапетта. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди. Из Моцарта нам что-нибудь. И ты смеяться можешь? Сальери, уж или сам ты не смеешься? Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик. Постой же. Вот тебе. Пей за мое здоровье. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты мне принес? Нет, так, безделицу. На медне ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт. Когда же мне не до тебя? Садись. Я слушаю. Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня. Немного помоложе. Влюбленного. Не слишком, а слегка. С красоткой. Или с другом. Хоть с тобой. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же. Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо? Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я. Ба. Право? Может быть. Но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Жду тебя. Смотришь. Нет, не могу противиться я доле. судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухой славой. Что польза, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что польза в нем, как некий херувим? Он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас чадах праха после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд. Последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою. И часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. И никогда на шепот искушения не преклонился я. Хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко. Хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня. Что умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как первал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я, злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты дар Изоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь... пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. А, ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно, 3 недели. Но странный случай. Не сказывал тебе я? Нет. Так слушай, 3 недели тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего? Не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На 3-й день играл я на полу с моим мальчишкой, кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я... Что? Несовестно признаться в этом. В чем же? День и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третий сидит. И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне. Слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти, женитьбу Фигаро. Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла, ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Ну, пей же. За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери. Двух сыновей гармонии. Постой. Постой! Ты выпил. Без меня. Довольно сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием. Ты плачешь? Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечая их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда бы не мог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев разных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду. Засну. Прощай же. До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав? Я не гений. Гений и злодейство. Две вещи несовместные. Неправда. А Боннаротти? Или это сказка? Тупой, бессмысленной толпы? И не был убийцей создатель Ватикана.